Глава 20. Ты? Что? Что, бля? Даже не знаю, как мне и удалось не подорваться, пулей слетая с дивана. В башке загрохотало, за ребрами вдруг места для вдоха нового не стало. Это же шутка, потому как... Как по-другому-то? Скосил глаза на лицо Инны. Но на ее губах ни тени улыбки, она уже дышала равномерно. Похоже, уснув мгновенно после того, как сбросила бомбу, взорвавшую мне мозг. Она в меня тогда влюбилась, в такого страшнючего да полуумного, реально. Но когда бы... Гуринов, не тормози. На влюбиться много ли времени нужно? Такие вещи чаще всего на раз и происходят. Это разлюбляются, получше всмотревшись постепенно. Так что выходит... Что я урод моральный в прошлом, в квадрате, вот что. Я ее тогда с залитых в ноль глаз в койку потянул. А она не воспротивилась, пошла, но не потому, что просто секса хотела. Это же у нас, у мужиков, чаще всего над влюбленностью хотелки члена. А у женщин над всем чувства. А секс – это их продолжение или отражение уж, способ выразить их глубину и доверие к мужчине. Когда-то давно мы с Риткой на эти темы подолгу говорили. Вот и лебедушка моя тогда под меня легла с душой открытой и надеждой, получается. А я в эту душу кончил, высморкался и поутру без единого слова сбежал. «Охренеть, красавелла я получаюсь!» Прошептал себе под нос и прижал Инку еще крепче, целуя в висок. И до этого-то мой поступок тогда выглядел паскудно. А в свете вновь открывшихся обстоятельств, как говорится, да. А с другой стороны, судьба ведь нам вместе быть выходит. Сошлись дорожки, разошлись на годы и снова пересеклись. И оба раза нас друг к другу притягивало ближе некуда. Я сразу баран такой не понял, не дошло. Но вот сейчас-то все понятнее некуда и проще простого одновременно. Женщина рядом ощущается как свое родное. Кожей с ней сходу сросся. В кровь она мне с каждым взглядом просачивается мгновенно. Ароматом голову дурманить, выныривать из дурмана этого не хочу. Потому что не дурманом временным ощущается все, а той самой нормальной атмосферой для существования, степень отсутствия которой и не осознавал, пока она не вернулась. Я замыслы судьбы один раз не оценил, не понял, дурак такой. Но второго шанса не упущу. Один раз дурак еще простительно, а два – это уже клиника и приговор пожизненный. Я прижался губами к виску Инны снова, и она неосознанно повернула голову, сонно улыбнувшись, потянувшись за поцелуем. И я глубоко вдохнул, отпуская себя сразу. Ощутив, как всего лишь за один этот вдох тело аж загудело от вспыхнувшего и моментально дошедшего до критической отметки возбуждения. Одно еще только предвкушение вкуса ее губ, а я завелся, как мальчишка. Член задергался, подпрыгивая так, что в паху болезненно потянуло. А под черепушкой залило все сплошным маревом лютой похоти. «Горинов, не будь скотом озабоченным». Женщина уснула только, а ты стояком к ней примиряешься. Но Инна будто и во сне все почувствовала и поняла, потянулась, потекла ко мне сильнее, глаз еще не открывая. «Илюша!» Выдохнула тихонько, заставляя рехнуться от накатившего желания окончательно. Обхватила за шею, притягивая к себе. И я сорвался, перекатился на нее, распластывая под собой. Вжирался поцелуем в рот ее невозможно вкусный. Членом гудящим в живот вдавился, тут же начав тереться, потому как сил не было терпеть. Сколько лет жил, никогда не знал за собой такого голода до близости. Такой нетерплячки, что аж крутит рвет всего. В женщину свою так хочется, что хоть крика мори от этой свирепой нужды. «Прости, лебедушка, хочу тебя прямо сейчас, свихнусь просто, да?» «Да, Инг?» «Да». Едва слышно простонала она в ответ, обвела руками, обхватила мою поясницу ногами, изгибаясь, подстраиваясь под меня так безошибочно, что никакой помощи рук не понадобилось, только толкнуться и уже в ней. Самый последний момент, поплывшие от ее приветственной влажной жары, мозги собрать сумел и чуть тормознул, чтобы не вломиться со всей той дурью голодной, что меня заживо жрала. Но удержать в себе дичайшего кайфа проникновения все равно не смог. Стон рвался от горячечной тесноты, в которой жил бы, не выходя никогда. Вынку как в дом родной, милее которого не бывает. Из нее как в холод безвоздушный, откуда рвешься только обратно-обратно, даже если сгореть подчистую грозит. А лебедушка моя водой покорной была, что принимает в себя всего без остатка, обласкивает без жалобы на алчность мою, обтекает волнами жаркими объятиями, сжимает в себе щедро влагой шелковистой одаряя и последней соображалки лишая. Губы под рот мой без разбору поглощающий подставляет, стонет, шепчет в ухо, просит больше. Разум удовольствием своим, что я для нее творю, сжигает. А уж когда замоталась подо мной, изгибаясь, цепляясь, всхлипывая, да внутри волнами спазмами пошла, я улетел следом. Да так улетел, что в себя пришел не скоро и со вкусом соли и меди во рту пересохшим. Видать, и язык прикусил, челюсти сжимая, чтобы не реветь зверем в голос и весь дом не перебудить. И ну ж, пробормотал, целуя ее мокрую от пота кожу, и заткнулся. Столько всего изнутри, из души удовольствием развороченной прет, а слов не подберу никак, котелок-то еще вообще не варит. Потому как в нем самом все сварилось от того свирепого пекла, где побывал только что и хочу теперь возвращаться постоянно. Ведь как жить дальше, если испытать подобное, а потом лишиться? Нахрен жизнь тогда нужна такая? За прошлое прости меня, лебедушка, идиота слепого и бесчувственного. Илюша, да нечего мне тебе прощать. Встрепенулась Инна подо мной и огладила голову ладонями. Ты о чувствах моих не знал тогда, не лгал, не обещал ничего. Я знала тоже, что женат ты был, а когда ночью той... Все я понимала, что делаю, на что иду. Это была ночь счастья моего, Илюша. А то, что утро горьким оказалось, то не твоя же вина, а моя глупость. Секс – это ведь не любовь по умолчанию сразу, не чувство. Если я себе за ту ночь напридумала чего-то, это была только моя проблема». «Тогда, может, и не чувство, Инуш, но не сейчас». Я приподнялся на локтях, чтобы глаза ее видеть и себя всего открыто показать. «Пусть видит, что не кривлю душой и не сомневаюсь. Ты у меня внутри теперь, лебедушка. И я хочу, чтобы так и осталось. Давай дальше вместе, Инуш, и никак иначе». «Анюська, как же?» «Но чего ты не о том тревожишься, милая?» «Разве я мальчишка, который не понимает, на что идет и что ни одну тебя в своей жизни принять должен?» «Инуш, сказал ведь вместе, а не вдвоем исключительно. Мои теперь обе девочки». Инна всмотрелась в мое лицо напряженно, глаза засверкали как-то чуть ли не лихорадочно. «Получится у нас, думаешь?» «А как может не получиться, если мы этого хотим?» «Получится обязательно, поверь». «Илюша!» Она обвела мою шею и потянула снова целоваться, шепча между касаниями губ. «Страшно ведь мне!» «Чего бояться, лебедушка?» «Того, что я сейчас как будто в своей мечте многолетней оказалась. А ну, как она развеется! Утром опять только грезой обернется!» «Не вздумаешь убегать от меня и не обернется, Инуш!» «А и побежишь, я найду и верну. Ты меня собой пропитала насквозь, без тебя мне уже никак. Никак совсем».